Он видел, что она расстроена. «Ма!» — тихо сказал он, опускаясь перед ней на колени и беря ее за руки. «Я тебя очень люблю. Просто иногда я не могу понять, зачем тебе это нужно — прятать свое лицо за маской. У тебя такое прекрасное лицо, то настоящее, такое непохожее на другие лица. А ты накладываешь гору косметики только за тем, чтобы походить на окружающих тебя, чтобы не выделяться. Так безопаснее, да?» Она едва не кивнула, повинуясь безотчетному порыву признать его правоту. «Нет, это невозможно. Стас, — тихо заговорила она, — я просто старею. И право же, все женщины пользуются косметикой, чтобы лучше выглядеть. Я не понимаю, зачем? Ты куда лучше выглядишь без боевой раскраски. Просто так кем-то положено. Надо быть похожими. Давай оставим эту тему». «Давай», — согласился он, — «тем более чай остывает». Она все-таки собралась силами, чтобы сказать ему то, что должна сказать. Попытаться вернуть его, хотя, видит Бог, это невозможно. «Стас, как же быть отцу?» «А что, собственно? Я даже на расстоянии причиняю ему неудобства». Остановился он, обернувшись. «Представь себе, что он должен говорить. Что его сын работает дворником?» «Ах, вот в чем дело!» — рассмеялся он. «Ну, здесь мы квиты. Мне, знаешь ли, тоже неприятно признаваться, что мой отец работает гэбистом». У Ленки нестерпимо кружилась голова. Мысли путались, и она даже не пыталась привести их в порядок. И отчего-то она разозлилась на Виталика. Даже тошно ей стало, потому что этот козел всегда так пялился на Краснову, как никогда на Ленку. И вроде бы не было ей особого дела до этого урода, но все равно обидно. «Чего ты к ней пристал?» — спросила она, отпивая из бутылки новый глоток. «Кажется, тебе хватит», — сказал Костик, пытаясь отнять у нее бутылку. «Чего?» — она прижала к себе бутылку и прошептала. «Милая моя бутылочка, нас хотят разлучить. Тогда не пари чушь», — сдался Костик. «С чего ты взяла, что я взяла? Я?» Она захохотала неожиданно громко. «Я взяла! С ума сойти! Он же всю дорогу пялится на эту Краснову, как будто в жизни ничего интереснее не видел». «Отстань!» — поморщился Виталик. — «Отстань, слышишь? Ты просто ее трахнуть хочешь? Хочешь?» Он не ответил. «Только вот незадача!» — не унималась Ленка. «Хочешь, я тебе расскажу, за что ее чуть не выгнали в 8 классе? Представь себе, идет наша Зинаида и видит, как Краснова сидит себе на лавочке перед домом. Ее невинные такие ручки лежат в руках вполне взрослого дяденьки, а ее невинные глазки смотрят целенаправленно в его глаза. Такая чудесная картина, что Зинаида дара речи лишилась. Вызвали эту вашу ходячую невинность на педсовет, а она возьми там и ляпни. Не ваше это дело. Если бы не Зоя, директриса, ее бы уже давно в школе не было. Отправилась бы вместе со своей подругой Мариной доучиваться в вечерней школе. Так что, если ты ее собрался невинности лишать...» Она хихикнула. Говорить стало совсем не невмоготу. Буквы норовили перепутаться в словах, и ужасно хотелось лечь. Она уже было и собралась это сделать, прямо на полу. «Черт!» — сказал озабоченный Костик. «Сколько она вылокала!» бутылку. Ё-моё, давай её в машину положим. Они перетащили её в машину. Она пробормотала, что они полные козлы, и тут же вырубилась. «Да уж», — протянул Костик, — «что называется, ни вина тебе, ни бабы. Чего мне теперь, тут ночевать, что ли?» «Нафиг! А как я ее тут оставлю?» «Просто включи отопление, а то ночью еще холодно». Костик послушался. Закрыл машину, проверил, плотно ли она закрыта. Потом они заперли гараж. «Она до утра и не проснется», — успокоил его Виталик. «А с утра пораньше придешь и откроешь. Она часам к 6 проспится. И папенька ничего не узнает». «Лучше бы и не напоминал». «Скис немедленно, Костик. Если отец обнаружит в машине полуголую девку, ему не сдобровать. Он бы даже тут остался. Посидел бы, покараулил». «Пойдем. Я знаю, где догрузиться», — позвал его Виталик. «Ты чего, боишься?» «Да брось! Сколько раз она уже тут оставалась. И ничего. Пошли, здесь недалеко». Костик неуверенно оглянулся. Но предложение Виталика выглядело куда заманчивее, чем перспектива торчать целую ночь возле спящей Ленки. «Ладно», — согласился он, — «ничего. Проспится, веселее станет, а то она злая с похмелья». Вечер тянулся медленно. На сердце было так тягостно, как перед дождем. Мышка сидела, глядя в окно, словно пыталась вызвать этот самый дождь, свято уверовав, что вместе с дождем придет и спокойствие. В соседней комнате еще слышались голоса маминых гостей, и мышка невольно улыбнулась, подумав, что вот они поют романсы. А что будет петь она, мышка, приблизившись к той возрастной отметке, за которой начинает смутно брезжить старость? «Может так статься, что я ничего не буду петь. У меня и голоса нет», — решила она. Но стоило ей отвлечься от ямщика, которому следовало прекратить гнать лошадей, как тут же вернулось беспокойство. Неизвестно почему. Она вспомнила про свои давешние ощущения, но тут же напомнила себе, что они не покидают ее все эти годы. Стоит ей хотя бы минуту постоять рядом с Кузякиной. «Может быть, это и не смерть», — подумала она. «Может, это мне рядом с ее душой плохо дышится?» «Ощущение», — проворчала она, недовольная собой. «Все на ощущениях, сплошные эмоции. А разум-то спит. Где оно? Трезвое рациональное отношение к жизни». Она засмеялась. «А вообще-то, может, и не нужно оно? Может, мне это не подходит?» Вопросов, увы, было куда больше, чем ответов. И чем дальше, тем их больше появлялось. «А не пойти ли мне в актрисы?» Мышка и сама не поняла, отчего ей вдруг взбрело это в голову. На минуту она задумалась. Может быть, это и глупо, и как-то ни с того ни с сего, но куда же ей тогда идти? Может быть, это внезапное озарение? Она встала перед зеркалом, хмыкнула, пытаясь представить себя в роли Антигоны, и даже гордо вздернула подбородок. «Не-а», — покачала она головой, — «профиль не задался. Пожалуй, куда больше подходит Офелия». Такая маленькая, бедная, сумасшедшая Офелия, которая думает только о любви, и совсем ей наплевать, получит ли она образование или на завод пойдет в синем рабочем халате. В конце концов, о Гамлете можно думать в любой одежде, так что завтра же отправляемся в актрисы. Геометрия была тут же забыта. Вечер волшебным образом преобразился, а тягостные мысли куда-то испарились. Она достала томик Шекспира, быстро пролистала его и как-то сразу уткнулась в нужное место. «Вот и доказательство», — сказала она, испытывая почти благоговейные чувства, как будто ей только что явился добрый ангел и подсказал направление пути. «Если бы это было не по воле Бога, ей бы не удалось так быстро найти тот монолог». Впрочем, остановилась она, нахмурившись. «Найти-то нашла, а сможет ли?» Она вдруг представила себе огромный зал с горящим камином. Или нет, там не было еще каминов. Впрочем, без разницы. Гамлет, конечно, был вылитый кинг. «Очень удачно они друг в друга вписались», — подумала мышка. «Просто чудесно». Итак, появляется она со своими цветами в руках, пытаясь согреться, догадываясь уже, что в этом мире им просто нет места. Она прячется за собственное безумие, потому что лучше все же свое безумие принять, чем согласиться со всеобщим. А мышка даже забыла, где она находится. Она не видела перед собой книги. Слова, точно отделившись от страниц, стали ее неотъемлемой частью. Она ощутила холод, и на глазах появились слезы, а губы едва шевелились. И только усилием воли, боясь исчезнуть сама, раствориться, поверить в предлагаемые условия, она заставила себя вернуться. И долго молчала, удивленно рассматривая собственное отражение, в котором... «О, это было! Было!» — хотелось ей закричать. Потому что там, в ее лице, каким-то непонятным образом, продолжала жить кельтская красавица с несчастливой судьбой. Она даже коснулась зеркала рукой, провела по своей или чьей-то щеке и прошептала почему-то: «На дне она, где ил». И ее глаза наполнились слезами. Причем она не Офелию, она себя оплакивала. Притихшая, она вернулась от зеркала, пытаясь оказаться в конце концов Алисой, и тихонько села на стул, на самый краешек. «Что же?» — удивленно подумала она. «Иногда получается. Господь указывает тебе путь с помощью шутки». И уже догадавшись, каким будет ответ, она, тем не менее, еще пыталась относиться к своему внезапному решению с некоторой долей иронии. Он смотрел, как она пьет чай, изящно отставив мизинец из этой огромной пузатой чашки с вековым налетом, и не мог сдержать улыбки. Как же она не сочеталась с его миром! Изящная, прекрасно одетая, холеная женщина. «Стас», — заговорила она, — «право, мне больно слышать, как ты говоришь о своем отце. Он ведь любит тебя, а ты разрубаешь все связи с ним. Ты ненавидишь его». «Мне его жаль», — сказал он. «Но если человек живет в плену ложных иллюзий, что я могу поделать? Согласись, было бы справедливее признать созданные тобой иллюзии неверными, гибельными, и раз уж ты сам не можешь справиться с собой, то к чему тащить туда же остальных? Ма, ты сама давала мне читать книги, ты сама внушала мне, что человек должен найти собственный путь и идти по нему, пока не дойдешь до цели. Но разве цель пути каждого человека не Бог?» «Стас, как ты не понимаешь? Это атеистическая сторона!» «Из этого не следует, ма, что я тоже должен быть атеистом. Помнишь, как сказал Оскар Уайльд? Ты и сама мне это говорила. Я не могу доверять общественному мнению. Оно формируется большинством, а большинство у нас не так развито интеллектуально, как того хотелось бы. Я не верю в химеры, ма. Я не знаю, как вообще можно жить, не имея перед собой Бога. Это же глупо. Зачем тогда вообще жить? И куда идти? Стас, а работа? Кем бы ты хотел быть в конце концов? Человеком, четко проговаривая каждый слог, сказал он. Просто человеком. Я не хочу быть животным, подверженным стадным инстинктам. Может быть, я не прав, но, по крайней мере, я хочу иметь право на свои собственные личные ошибки, а не ошибаться со всеми вместе. Она молча его слушала, слегка наклонив голову, чтобы он не увидел, не подсмотрел в ее глазах согласия с ним. Что она скажет мужу? Что и сама думает так же, как сын. Просто она сдалась. А если Стас не хочет сдаваться? «Я бы хотел расписывать храмы», — тихо и задумчиво проговорил он. «Жалко, что я даже лицо простое нарисовать не умею. Нет дара. Но это может быть единственное, чего бы мне хотелось». Раньше все было просто. Я думал, что еще немного побуду тут и уйду. В монастырь какой-нибудь. А теперь я не могу. Понимаешь? Не могу. Ну как я ее тут брошу одну? И получается, что с одной стороны я счастлив, а с другой не знаю, как мне быть. Все, что раньше казалось понятным, теперь стало смутным и нереальным. «Она?» — переспросила мать. «Ты имеешь в виду Ирину?» «Нет. Есть такая маленькая мышка, забавная, трогательная, беззащитная. Если я ее брошу, с ней наверняка что-нибудь случится. Мне иногда кажется, что я вообще родился с единственной целью — приглядывать за ней, чтобы с ней ничего не случилось. Потому что она совсем, мама, не вписывается в окружающий мир. Как будто сюда залетела диковинная птичка. И все эту птичку хотят или в клетку посадить, или вообще уничтожить. А я прижал ее к груди и стою, не зная, как мне дальше-то быть, потому что к ней надо как-то по-другому относиться». «Стас, может быть, ты просто ее идеализируешь?» «Нет», — покачал он головой. «Я, наверное, ее просто люблю. И сам этой любви боюсь. Вдруг она причинит ей невольный вред. Я застыл рядом с ней и не знаю, как мне дальше быть». «Мне кажется, знаешь», — улыбнулась она, «мне кажется, ты все знаешь». Он прекрасно понял ее, без лишних слов. Опустившись на колени, посмотрел ей в глаза, снова ощутив себя на мгновение ребенком. Он сейчас был ей благодарен за это. «Да», — прошептал он, — «знаю, но не могу на это решиться». Мышка спала беспокойно. То и дело просыпалась, садилась в постели и подолгу смотрела в окно. Там царила ночь, и ночь была переполнена тревогой. Мышка засыпала снова в надежде, что сон принесет ей покой. Но спустя несколько минут просыпалась. Ей казалось, что там, за окном, двигается огромная тень. Без лица, без четких очертаний, бесформенная, безликая тень. От присутствия этого чудовища мышке было плохо. Нет, нет, не страшно. Именно плохо. Заснув в очередной раз, она проснулась с пересохшим горлом. Точно плакала целый день от того, что кто-то там во сне проговорил со злой усмешкой. На дне Она где ил? «Ну, нельзя же быть такой впечатлительной», — подумала мышка. Нехотя встала и прошла в кухню выпить воды. Уже занимался рассвет, и она не стала включать лампу, предвидя расспросы проснувшихся родителей. «И право, что взять сумасшедший?» — усмехнулась мышка. Пила она жадно, долго, точно никак не могла утолить жажду. Словно вся состояла из этой жажды, или вода успокаивала ее, помогая выйти из мира черных снов и дурных предчувствий. «На дне она, где ил», — прошептала мышка одними губами, всматриваясь в черный переплет окна. Тряхнув головой, поморщилась и пробормотала. «Нет, это бред какой-то. Надо выспаться». Мышка догадывалась, что ничего у нее не выйдет, и весь завтрашний день она будет страдать от тяжести в голове. «Какая идиотская ночь!» — проворчала она, все-таки укладываясь снова. «Вроде бы ничего неприятного со мной накануне не происходило, разве что с кузякинской компанией встретилась». Впрочем, додумать она не смогла. Словно в самом деле первые рассветные лучи прогнали мрак, и ей стало немного спокойнее, хотя и ужасно грустно, словно умер кто-то рядом. И все-таки она заснула. Конечно, Костик проспал. Будильник задребезжал ровно в 6, но он привычно накрыл его подушкой. Проспав еще полчаса, все-таки проснулся. Что-то ему надо было сделать. Но что же? Мучительно пытался он вспомнить. А вспомнив, вскочил как ошпаренный. До появления в гараже отца оставалось полчаса. Он торопливо оделся и почти бегом добрался до гаража. Голова раскалывалась с похмелья. Костик долго возился с замком. Пальцы дрожали, и он поминутно оглядывался, как бы кто-нибудь не увидел. «Надо было все-таки отволочь эту пьяную, бесчувственную дуру домой», — ругал он себя. «Если отец застанет ее тут, будет крупный вопеж с вытекающими последствиями, и пропадет возможность пользоваться машиной». Наконец он отпер дверь, открыл машину. Сначала ему показалось, что Ленка еще спит. Он выключил отопление. В машине так отвратительно пахло, что он едва не поперхнулся, когда прогорклый воздух проник в легкие. Невольно закашлялся и удивился, что Ленка не отреагировала. Продолжала спать с приоткрытыми глазами, точно подглядывала за ним в щелочке опухших век. Костик потряс ее за плечо, приговаривая: «Э, Лен, вставай, папа скоро...» И тут волна ужаса поднялась в его душе, обретая физическое состояние до тошноты. Он даже зажал рот, чтобы его тут же не вытошнило. Он уже не мог больше себя обманывать. Ленка была мертва. Сначала Костик хотел выбежать на улицу, кричать, звать на помощь, но сумел взять себя в руки. Сейчас придет отец, и решение родилось быстро. Само собой. Он вышел из гаража, осмотрелся. Вокруг не было ни души. Хоть в этом повезло, мрачно усмехнулся он. Насыпь была рядом. Взяв Ленку на руки и удивляясь, что раньше, живая, она была гораздо легче, чем теперь, словно смерть придала ей весу, он потащил ее к насыпи. Он поминутно оглядывался, пытаясь определить, нет ли кого-нибудь поблизости. Наконец он смог избавиться от ноши, положив ее на рельсы. Стараясь не оглядываться, Костик спустился вниз, быстро запер гараж и зашагал прочь. Вслед ему донесся гудок поезда-экспресса. Он остановился, прищурившись, посмотрел и вздохнул с облегчением. Поезд несся по нужному пути. Именно потому, где сейчас лежала, раскинув мертвые руки, Лена Кузякина.